Внутренний голос напомнил ему, как недостаток уверенности в себе поставил крест на его действиях в Ла-Манче во время учебы в академии. За спиной раздался крик Дейры. «Готово!» И волна жара превратила рубку в нутро пылающей топки. Врезав ладонью по кнопке, он скрестил пальцы и мысленно помолился. Торф вскинул лапищи и попытался сцепить их на голове дровосека, чтобы раздавить ее, как комара. Серебристая вспышка опоясала голову дровосека, не дав лапам Тора опуститься на нее, а потом вся головная часть выпрыгнула, словно чертик из коробки. Включившиеся двигатели второй ступени опалили тупорылую морду Тора и отбросили кабину дровосека к краю ущелья. Сверху было видно, как взорвался ядерный двигатель дровосека, лишенный контроля выпотрошенного Дейрой бортового компьютера. Ослепительная плазма брызнула из всех щелей, растекающейся от жара и разносимой в клочья брони. Пламя поглотило вытянутые руки Тора. Смерч энергии вздрогнул, и на месте робота вспыхнул ядерный взрыв. Ударная волна невероятной силы разбудила пентаглицерин, прятавшийся в утробе гор фугасов. Каждые 20 метров от эпицентра детонации на поверхность вырывались столбы пламени и каменного крошева. Каждый взрыв, в свою очередь, порождал новую волну, осыпая гвардию соколов осколками камней. Даже на высоте, куда выбросила кабину дровосека, ощущались колебания, сотрясающие почву. Громадный осколок скалы врезался в иллюминатор рубки, и тысячи острых стеклянных иголок нашпиговали незащищенные бедра Кая. Неожиданно взрывы прекратились, и эхо от них перестало сотрясать горы. Кай, глядя на выщербленные, но все еще крепко стоящие стены каньона, подумал, что пентаглицерин не сработал. Когда он прикидывал, как направить головную часть на скалы, чтобы силой удара вызвать цепную реакцию, тяжелый низкий рев прокатился по искореженным скалам, окаймляющим проход. Несколько пластов в самом широком месте ущелья медленно поползли вниз, кроша друг друга. За ними двинулись остальные. Скалы по краям прохода переломились посередине, каменный водопад обрушился в ущелье, грозя заполнить его доверху. Роботы, способные совершать прыжки, взвивались в воздух, но падали вниз, подбитые тяжелыми черными осколками. Гигантские валуны перекатывались по ущелью, сметая на своем пути механических гигантов, как кегли. Их острые края распарывали броню, как ножом, а потом камни превращались в щебень и пыль под взрывами ядерных двигателей. Черные тучи поднялись над тем, что еще недавно было проходом, и осели черным саваном на братскую могилу нефритовых соколов. Ужас от увиденного и осознание, что это сотворено им самим, заставили Кая содрогнуться. Он отключил мониторы, на которые бесстрастные сканеры выдавали картины разрушений. Не обращая внимания на полыхающую в ногах боль и всхлипы за спиной, он ждал, когда отработает кормовая ракета, потом выбросил парашют и стал высматривать площадку для приземления как можно дальше от большого шрама.